Глава 15. «Я, конечно, подозревала, что ты безумен», — задумчиво произнесла Дарна, потягиваясь на мягких подушках. «Но даже не догадывалась, насколько. Ты же понимаешь, что нас могли прибить на месте?» «Могли», — легко согласился я. «Но не прибили. Как думаешь, почему?» «Потому что ты сильнее?» «Это не так. Среди демонов много кто сильнее тебя. Потому что демоны тебе что-то должны?» Так они с легкостью могут отказаться от своих слов и сделать с тобой все, что им заблагорассудится, особенно после того, что ты провернул в их подземелье. Я много чего не понимаю в этой жизни, конечно, но одно знаю точно. Нас должны были убить. Как минимум схватить и запереть в соседних камерах. Тем не менее, мы сейчас отдыхаем и ждем встречи с матриархом суккубов, а не проводим увлекательные минуты в камерах дознавателей. Как я и говорил, Дарна, ради своей семьи я готов на многое. В том числе и на безумство. Тебе этого не понять. Тот, кто идет путем клана, плевать хотел на свою семью. Твой родной отец рассыпался пеплом, и в тот же момент ты думать о нем забыла. Особенно после того, как прежний глава клана принял тебя в качестве дочери. Все, новый папа, новая семья, новая жизнь. Все ради клана, все ради великой непонятной цели. Какой, кстати? Ради чего существуют кланы? «Ради величия», — огрызнулась Дарна. «Сам-то ты недалеко от нас ушел, великий искатель Зандер, что по факту оказался таким же, как все. Как только появилась возможность, тут же основал собственный клан. В чем разница между тобой и мной, Зандер? В том, что я открыто следую величию своего клана?» «Следовало», — поправил я. «Потому что тогда тебе это было выгодно. Что-то я не вижу следования, как только у рычагов правления клана встала Делайла. Почему ты не пошла к ней на поклон, заявляя, что готова обеспечить величие третьего пояса? Разве это не есть путь клана? Самый, что ни на есть прямой. Но ты сбежала, опасаясь за свою жизнь. Собственно, ты так по жизни идешь, Дарна Фен. Сбегаешь туда, где тебе проще, где тебе приятнее и безопасней. Вначале от своего навязанного жениха, потом от искателей, теперь от клана. Твое постоянство в непостоянстве великолепно. Продолжай в том же духе. Так, тихо, у нас гости. Выскажешь мне все после того, как они уйдут». Дарна насупилась, но подчинилась. Даже в пространственной аномалии прекратила болтать и демонстративно ушла в свой закуток, куда вела небольшая тропка. Красноволосой не понравились мои слова, но заботиться о ее душевном состоянии я точно не намерен. «Главы Совета Князей подали прошение о вашей встрече с матриархом суккубов», произнес явившийся демон. Теперь уже золотой зародыш бога. Видимо, Бронзовый не справился со своей миссией. И всех собак спустили на него. Меня, конечно, спросили, что произошло в подземельях Центрального дворца. На что я дал вполне честный ответ. Мы очутились у дознавателей, нас закидали опасным порошком, так что пришлось всех убить. Никаких подробностей. Все наводящие вопросы я игнорировал, даже несмотря на статус собеседника. Меня допрашивал один из 17 князей. «Мы ждем здесь или...» Начал было я, но замолчал. Во дворце началось что-то неправильное. Демоны забегали. Обычно такое бывает, когда приходит крайне неприятная и неожиданная новость. «Это был вопрос?» — уточнил явившийся к нам демон. «До тех пор, пока матриарх суккубов не согласует вашу встречу, вам придется жить в этом доме под моей постоянной опекой. Допустить еще одну случайную ошибку мы не можем». Да, демоны определенно постарались разобраться с тем, что произошло, и смотрители портала скормили им заранее подготовленную легенду. Небо с ними. Важно то, что надолго мы в гостях у демонов не задержимся. Это я понял, когда один из князей решил выступить в качестве посыльного, дабы лично явиться в наше временное жилище. «Господин?» — склонился первый демон, когда в наш дом без приглашения ввалился князь. Этот золотой зародыш бога являлся князем первого ранга, так что чувствовал себя довольно уверенно. Как и все жители Центрального дворца, он прекрасно знал, кто я такой и что сделал для мира демонов. Но, как и Лонд Керрол, считал это моим долгом. То, что я человек, князя совершенно не смущало. Так, мелкое недоразумение. «За мной!» — последовал короткий приказ, обращенный, видимо, ко мне и Дарне. Красноволосая с интересом посмотрела на забавную зверушку. Даже голову склонила, разглядывая демона во всех подробностях. Как и я, следовать такому приказу она не собиралась. «Я что-то непонятно сказал?» — нахмурился князь. Ему хватило ума не активировать ауру, ибо я мог воспринять это как факт агрессии. Как ни крути, но Дарна являлась серебряным владыкой, и для нее аура золотого зародыша бога будет смертельной. Даже несмотря на то, что она родом из центрального региона мира Даусов, где такие золотые зародыши бегали через одного, до эпидемии. «Тебя зовут?» Я посмотрел на первого демона. «Так как общается уважаемый князь, он может разговаривать только со своими слугами. Из нас троих только ты один подходишь под это определение. Так что давай, беги по своим важным демоническим делам. Твой господин тебя зовет». Сбоку хихикнула Дарна, прикрыв рот ладошкой. Красноволосой вообще не было смешно, но врожденная вредность не позволяла ей оставить мои слова без внимания. Судя по тому, как бешено билось ее сердце, страх все же присутствовал. Не каждый дао сможет похвастаться тем, что имел неосторожность нагло общаться с одним из князей. Тем не менее, Дарна всячески оказывала мне поддержку, словно была не обузой, а самой настоящей спутницей. И чего душой кривить, прямо сейчас я был ей признателен. Да, мы не самые близкие люди, но в мире демонов нужно держаться вместе, что она и делала. Князь позволил себе мимолетную гримасу недовольства. Однако он собрался и соизволил произнести, сделав правильные выводы из наших слов. «Для вас тоже есть информация, люди. Матриарх Суккубов готов вас принять через час. Портал в деревню истинных демонов готов. Следуйте за мной». Надо же, прогнулся. Я искренне полагал, что князь начнет нас продавливать. Перед ним были всего лишь люди, а он, великий правитель первого ранга, являлся центром этого мира. Видимо, мой статус в Центральном дворце мира демонов чуть выше, чем мне хотят показать князья. Нужно будет при случае расспросить об этом Фасора Рина. Дядя Альтай наверняка уже в курсе происходящего. Портал, которым нам предстояло отправиться в неизвестное место, находился в 15 минутах неспешной ходьбы. Наш сопровождающий явно торопился. Он постоянно вырывался вперед, но притормаживал, замечая, что мы не спешим подстраиваться под его шаг. Пользоваться техниками перемещения никто не собирался. Мы прогуливались по дворцу, наслаждаясь его видами. На самом деле я сильно рисковал, проверяя терпение демонов. В какой-то момент главы Совета князей могут не выдержать и принять решение, что один конкретный искатель им надоел, и его стоит прикончить. За себя я не опасался, но Дарна умрет. До встречи с матриархом Суккубов этого позволить нельзя. Дальше пусть и делают с красноволосой все, что заблагорассудится. Но и иначе поступить я не мог. Нас свели и демонстративно выперли из мира демонов, проигнорировав приказ короля. Значит, пусть наслаждаются нашим присутствием, пока это возможно. В следующий раз, когда я встречусь с князьями или их помощниками, постараюсь их уничтожить. Потому что встреча эта состоится на востоке мира людей, там, где я планирую устроить свою семью. «У нас мало времени, мастер!» Князь заметил небольшую фигуру рядом с порталом и замешкался. Библиотекари настолько редко покидали свою библиотеку, что любой такой случай уже был великим событием. Учитывая же тот факт, что конкретно этот библиотекарь являлся временным заместителем находящегося в лечебной капсуле собрата, это было событием вдвойне. По всем правилам, карлик должен сидеть в библиотеке и разбираться с текучкой. Но он явился к телепорту и терпеливо ждал встречи со мной. Именно со мной. Это стало понятно, как только я увидел довольную улыбку на лице библиотекаря. «Я много времени не отниму», — послышался неприятный голос. «У меня с покорителем тайн осталось одно нерешенное дельце, которое нужно закрыть до того, как он попадет в деревню истинных демонов. Держи». В руках карлика появился неброский амулет. Посмотришь на такой и пройдешь мимо. Энергии в нем было мало, на что-то уникальное или дорогое он совершенно не тянул. Вот только духовное зрение не могло пробиться через внешнюю оболочку. Черный металл изнанки бережно скрывал истинную природу амулета. Или, если правильно, истинного защитного артефакта. 30 минут спокойствия, покоритель тайн. Ровно столько дарует тебе этот амулет. Потом он исчезнет, и ты останешься со своими проблемами один на один. Активируется самостоятельно, когда ты пропустишь смертельный удар. Обычные удары он будет игнорировать. Аналогичные предметы только что были переданы всей твоей семье. Считаем, что один из пунктов нашего договора выполнен. Подтверди. Судя по тому, какие разговоры начались в нашем хранилище, семья пребывала в настоящем шоке. Проникся даже Герлон. Не каждый день получаешь абсолютный защитный артефакт, дарующий бессмертие в течение 30 минут. «Велия?» — тут же спросил я. «Ее амулет передан дарителю тайн Герлону», — охотно ответил карлик. «Ограничения, особенности, какие-то подводные камни, о которых мы должны заранее знать», — продолжил допытываться я. Присутствие превратившегося в слух князя меня не смущало. Демоны и так прекрасно знают, что мне обещали карлики. «Никаких. Пропускаешь смертельный удар, У тебя есть 30 минут, чтобы на него отреагировать, сбежать, уничтожить своего противника, выпить знаменитый чай покорителя тайн Вилей. Выбор действий будет полностью за тобой и твоей семьей. Мне нужно подтверждение того, что этот пункт договора выполнен, покоритель тайн. Я и моя семья получили абсолютные артефакты в полном объеме, подтвердил я. Карлик кивнул и медленно пошел прочь. А как же я? Картинно надула губки Дарна. «Разве я больше не твоя семья? Разве мне не полагается защитный амулет? Или ты мне свой отдашь?» «Ты не входишь в состав моей семьи», — ответил я и повернулся к Дарне. «Хочешь опять превратиться в статую и пропустить самое интересное? Если в Центральном дворце еще и могли присутствовать люди, то там, куда мы сейчас отправимся, точно не было еще ни один человек. Да и не каждый демон может похвастаться тем, что бывал в этой деревне. Далеко не каждый. Что убираешь?» «Видимо, мне пока придется помолчать, да?» Дарна захлопала глазками, продолжая меня бесить, но я уже отвернулся к нашему хмурому сопровождающему, что неотрывно смотрел на абсолютный артефакт в моей руке. Нарочито медленно я надел подарок карликов и спрятал его за мантией. «Нечего глазеть на мое. У нас мало времени, верно?» — напомнил я, возвращая князя в реальность. «Входите в портал. Доступ предоставлен только вам двоим». Смотритель портала безучастно смотрел в стену, делая вид, что его не интересует наш разговор. Но теперь я понимал, все их интересует. Просто за столько лет научились скрывать свой интерес. Я повернулся к Дарне. Раз нас отправляют к истинным демонам одних, обстоятельства требуют предварительной подготовки. Ситуация меняется. Как только мы попадем в деревню истинных демонов, на нас нападут мозголомы. Не потому, что они такие плохие, а потому, что такова их природа. Ты умеешь блокировать влияние на разум? «Я никогда с мозголомами не сталкивалась», — нахмурилась Дарна. «Поэтому гарантировать, что справлюсь, не могу. Твои предложения? Опять через блокировку?» «Это единственный известный мне способ избавить тебя от проблем, во всяком случае начальных. Ты можешь заблокировать меня уже на месте?» — подумав, предложила Дарна. «Если мозголомы сумеют пробиться через мою защиту и начнут копаться в моей голове, блокируй. Если нет, то мне хотелось бы посмотреть на легендарную несуществующую деревню своими глазами». «Договорились. Ты главный знак какой-нибудь дай. Руку». «На всякий случай предупрежу, я не Вилея. Не вздумай использовать технику перемещения, дорогой. Оторвешь мне руку, потом будешь приделывать ее обратно». Надо же, Дарна нервничала. Все напускное спокойствие и пренебрежительное отношение к происходящему не более чем ширма. Неужели она такой же человек, как и я? Не, глупости. Такие гадины рождаются раз в столетие, если вообще не раз за всю историю. Мы одновременно шагнули в портал и мгновение спустя очутились в центре красивого ухоженного парка. Духовное зрение ринулось вперед, чтобы рассмотреть деревню во всех подробностях. Но я едва на колени не рухнул от головной боли. Виски словно тисками сжали. И держали так до тех пор, пока я не прекратил попытки посмотреть на поселение истинных демонов через духовное зрение. «Какой молодец!» — раздался мелодичный женский голос, пробирающий до самых мурашек. «Обычно до гостей не сразу доходит, что тайны нашей деревни должны оставаться тайнами». Развернувшись, я увидел ошеломительной красоты женщину неопределенного возраста. Ей могло быть как 20, так и несколько тысяч лет. До этого момента с суккубами мне как-то не доводилось тесно общаться. Один раз во время пленения Вилеи много лет назад, затем в Школе Ярости, когда мы прибыли на арену. Поэтому я оказался морально не готов к реакции организма на ту, что достигло истинных высот в осознании своей силы. Матриарх суккубов, а передо мной, несомненно, была именно она, буквально излучала желание и сексуальность. Несмотря на весьма пышную одежду, казалось, что она стоит перед нами обнаженной, умудряясь при этом принимать крайне вызывающие позы. И все это при том, что истинный демон не двигалась, с интересом наблюдая за моей реакцией. Найдя в себе силы, я покатился на Дарну. Остекленевший взгляд, слюна из открытого рта, выражение крайнего наслаждения на некогда красивом, а сейчас по какой-то причине отвратительном лице. Хотелось отвернуться от неряшливой дурнушки, чтобы лицезреть истинную красоту. Но искатели всегда выполняют свои обещания. Матриарх суккубов копалась в мозгах Дарны, превратив ее в овощ. Значит, мне нужно защитить свою спутницу. Головная боль вспыхнула с новой силой, но это знатно промыло мне мозги. Когда перед глазами перестали плясать круги, я увидел рядом с собой красноволосую статую, а неподалеку задумчивую женщину. Красивую, но не более. «Как интересно», — улыбнулась матриарх суккубов. На мгновение во мне вновь вспыхнуло ушедшее чувство, но сейчас я сумел погасить его. Все, хватит. Мои нити ринулись вперед, чтобы показать демону, что не только она здесь что-то умеет. И в тот момент, когда они практически коснулись матриарха, пришла тьма. Причем настолько резко, что отреагировать у меня возможности не было. На землю я падал уже без сознания. «Что скажешь?» Глава школы ярости сидел за небольшим столиком вместе с матриархом суккубов и смотрел на два валяющихся на земле тела. Забавно, но привычка его ученика и его жены передались и ему. Появился собственный столик, удобное кресло, заранее заваренный чай. Это было настолько удобно, что первое время глава школы ярости не понимал, почему он раньше не додумался до такой удобной штуки. «Девочка перспективная, но, на мой взгляд, обучать ее уже поздно. Слишком она закостенела в своих привычках. Ничего толкового из нее уже не получится. Даже как-то обидно, что такой самородок родился в изначальном мире и потерял возможность раскрыть свои силы целиком». «Меня больше интересует мой ученик», — ухмыльнулся тот, кого искатель Зандер привык называть лисом. «Он выдержит инициацию». «Только не говори, что ты все же решил уйти на покой». Суккуба перевела взгляд на своего собеседника. «Все мы когда-нибудь туда отправимся. Лично мне давно интересно, что там за порогом». «Тьма и небытие», — резко отрезала женщина. «Там нет ничего». «Это твое мнение», — пожал плечами лис. «Которого, заметь, никто не спрашивал. Ты не ответила, сестра». «Ты не закончил его обучение, не завершил инициацию, не передал ему силу. Все, что я скажу, ты знаешь и без меня. Брат, за 10 000 лет я впервые вижу тебя таким мягким. Где тот, кого боялись даже хранители? Неужели все из-за нее? Она простой демон, брат. Возможно, проживет 1000, 2, да пусть даже 5 000 лет. Но рано или поздно она уйдет. Мне напомнить тебе о том, что было в прошлый раз?» «Не лезь туда, куда тебя не просят, сестра!» От лиса повеяло могильным холодом. «Я лезу туда, куда хочу, брат», — не менее холодно ответила матриарх суккубов. «Не тебе меня останавливать. Я не хочу, чтобы ты уходил. Тем более из-за какой-то смертной. Тем более, что она является дзинь другого живого существа. Это то, на что не могу повлиять даже я. Твой ученик — яркий тому пример. Он сумел устоять против моей атаки». «Дарна, его дзинь?» — нахмурился лис и посмотрел в сторону красноволосой девушки, валяющейся на земле. «Дарна, это вот девочка? Нет, она простой истинный суккуб. Необученный, несмышленый, местами резкий, но все же суккуб. У нас нет дзинь. Его дзинь находится где-то в другом месте, и он ее уже нашел. Ты что-то знаешь об этом? Брат, не молчи. Ты же знаешь, как я интересуюсь этим вопросом». «Его дзинь — демон из второсортного племени второго круга», — ухмыльнулся лис, переведя взгляд на Зандра. Если бы кто-то увидел главу школы ярости в этот момент, он бы крайне удивился. Во взгляде истинного демона была небывалая для бессмертного существа теплота. «Человек и демон? Это второй случай. Случайность, которая не может быть случайностью. Мне нужно подумать, что если дзинь связывает только существ разных миров?» «Если ты думаешь, что сумела заговорить мне зубы, смею тебя расстроить. Я помню свой вопрос. Как тебе мой ученик?» «Если ты закончишь его обучение, проведешь полную инициацию и наделишь его силой, он превратится в чудовище. Его не смогут остановить даже хранители. Может, тварь изнанки что-то сумеет сделать? Как я вижу, твой ученик не может контролировать ее энергию. Но больше никто. Ты хочешь нарушить равновесие, брат?» «Наоборот, сестра. Я хочу его восстановить. Разве тебе не интересно посмотреть, что написано на его пластине?» «Ты прекрасно знаешь, что у меня нет возможности ее коснуться», — раздраженно произнесла матриарх суккубов. «Как, впрочем, и у меня», — ухмыльнулся лис. «Тем не менее, фраза, что там появилась, мне известна. Причем она появилась как у моего ученика, так и у его дзинь, которую тоже нужно учить. Придется обращаться к королеве, чтобы выделила патриарха Громил. Терпеть не могу нашего младшего брата. Слишком много в нем от животного». «Брат, не томи. Хватит театральных пауз». «Этот Даус ведет небо. Вот что там написано, сестра». «Этого не может быть». Матриарх суккубов даже побледнела и разом постарела. Все очарование мигом слетело, явив усталую женщину. «Его нужно уничтожить, пока он не зашел слишком далеко». «Нет, сестра. Мы не только его не уничтожим, но и поможем. Я привел его к тебе не для того, чтобы ты поддавалась эмоциям. Ты знаешь, что нужно делать?» Матриарх суккубов помрачнела. Слова брата ей категорически не нравились. «Что делать с их связью?» «Да что хочешь. Расскажи им о том, что это такое на самом деле, как появилось и что нужно делать, чтобы от нее избавиться. Связь стала предлогом, чтобы мой ученик пришел в наш дом, и ты отвела его к источнику. Все обыграно таким образом, чтобы даже правящая сестра не догадалась, что я задумал. Вот кто не хочет перемен, так это королева». «Мне они тоже не нравятся», — пробормотала матриарх суккубов. «Поздно, сестра. Слишком поздно сдавать назад. Мы с тобой эту кашу 9000 лет назад заварили. Нам с тобой это все и разруливать. Лично мое мнение, война должна закончиться. Она никому не нужна, даже хранителям. Но без центра равновесия этому не бывать. Так давай создадим того, у кого не будет наших блоков». «Это Даус ведет небо», — тихонько проговорила женщина, еще раз посмотрев на тело перед собой. «Я выполню твою просьбу, брат. Я расскажу им о том, что означает связь суккубов на самом деле. После чего отведу твоего ученика к источнику. Но у меня будет встречная просьба. Эта девочка будет моей. Она должна пройти обучение». «Мне безразлична судьба случайной суккубы, сестра», — ухмыльнулся лис. «Забирай. Все, я чувствую, что королева начала волноваться. Еще не время вводить нашу старшую сестру в курс дела. Выполни свое предназначение, сестра, и за грань мы уйдем вместе, если я не придумаю, как разорвать Зинь и забрать свою Эрин себе». Лис кивнул на неподвижную Дарну. «Кстати, зря ты недооцениваешь эту девочку. Непостоянно, беспринципно, готова идти по головам, не стесняясь в средствах. Прямо как ты в детстве. Как по мне, идеальная замена для той, кто тоже устал от бессмертия». «У меня уже есть ученицы». «Поверь мудрому брату. Они даже близко не стояли рядом с Дарной. Она тебя не просто удивит. Она заставит тебя пересмотреть все, что ты знала о людях. Все, убежал. И давай без глупостей. Знаю я тебя. Проще уничтожить проблему, чем с ней возиться. Нет, сестра, уничтожать сейчас мы никого не будем. Куда интереснее все исправить».